И что говорят? Ну, странное говорят. Вроде их похитили и привезли туда какие-то бандиты. А сами они. Рапорт, не скрывая раздражения, произнес Лимонов и протянул руку. Через 2 минуты он уже листал протоколы допроса, свидетельства очевидцев, заявление от девицы, протоколы первичного осмотра. Парень со светящейся бейсбольной битой, Лимонов изогнул бровь и посмотрел на капитана. Так они сказали, развел руками Назаров, вышел с телом на плече прямо из пелены, сел в машину и уехал. А ваши ребята не подумали, что не стоит всякий бред заносить в официальный протокол? Или хотите сказать, что кто-то смог сделать магическую артефактную бейсбольную биту? Капитан вновь лишь развел руками, на что Лимонов скривился. Если это есть в отчетах, значит уже есть у журналистов. В маленьких городах слухи быстро разлетаются. А это что за показания? Лимонов помахал бумажками перед лицом местного начальника. ММ. Местные маргинальные элементы. Официально работали на бетонном заводе. Вчера как раз на него было совершено нападение. И снова человеком с бейсбольной битой, но не с артефактной битой. Вроде бы. Кому принадлежит старая промзона на севере? Где под утро был пожар? Не могу знать, но выясню. Кстати говоря, в том районе видели человека, подходящего под описание. Под чье описание? Парня с битой. В старой промзоне тоже был парень с битой, без биты. Но тот же парень. Господи, закатил глаза Лимонов. Пойдемте в ваш кабинет, господин Назаров. Чайку, может, с лимончиком. Ой, простите, господин Лимонов, я не это имел в виду. Абсолютно некомпетентен. Ладно, и на его место подберем подходящую кандидатуру, более сообразительную. Вот что сейчас сообщить начальству, что в городе завелся сумасшедший маньяк с артефактной бейсбольной битой, который за один вечер зачем-то напал на местный завод, устроил прорыв бездны, убил барона, а затем отвез его на другой конец города и спалил на заводе, чтобы замести следы. Нет, Лимонов, конечно, весьма уважаемый сотрудник в своем коллективе и у начальства на хорошем счету. Но если он передаст наверх подобный отчет, то уже к вечеру окажется безработным. В лучшем случае. А работа Владимиру Викторовичу нравилась, так что пусть за этот бред отвечает тот, кто его допустил. Чайчик не помешает, можно и с лимончиком, похлопал капитана по плечу Лимонов. И побольше, господин Назаров, разговор у нас с вами будет длинным. Да, а о чем? Для начала расскажите мне о наркотрафике, господин Назаров, который вы тут крышевали. Господи, икнул уже бывший капитан полиции. Глава 12. Ты странный мужик, мистер Скептик. Но теперь мне кажется, что правильнее будет сказать ёб. Слушай, я к тебе с таким вопросом. Я протянул левше телефон. Можешь показать, как мне купить ортопедический матрас, а то никак не разберусь. Надо, чтоб привезли сюда, а оплатить наличкой. Сюда, это же промежуточный лагерь, тут ни хрена никто не привезет, разве что самогона. Жди, когда до города нормального доедем, либо самому на местный рынок тащиться. И вообще, ты бы немного аппетита умерил с такими большими покупками. Мы же все время в дороге. Лишняя поклажа, меньше свободного места, дороже перевозка. Шеф так и аренду может повысить. Да, сложно у вас. Слушай, может, смотаемся в город? Клиентов все равно до вечера не будет. Хоть пожрем нормальной еды. Да можно, в принципе. Надо тогда к директору зайти, взять список покупок, заодно припасы пополним. Сказано, сделано. Через 20 минут мы вышли из лагеря. Я переоделся в повседневную одежду, которую мне дружелюбно продали местные, взамен моих лохмотьев. Во внутреннем кармане лежал сверток от давешней дамы. Я пока решил не смотреть, что там, хотя условиями договора это не запрещалось. Любопытство жгло, но я терпел. А, нет, это не любопытство. Сверток реально был горячим, того и гляди проплавит дыру в кармане. Я все же решил насладиться неведением и погадать, что же внутри. Прикольно, если бы яйцо огнедышащего дракона. Сверток маловат, конечно, для этого, но кто знает, какого размера местные драконы. Ну и в лес не ходи, ясно, что те брутальные мужики искали больше сверток, чем девушку. Если ее поймают и она расколется, то они вернутся. Эх, маловато взял за заказ, всего-то поцелуи 200 рублей. Знал бы, запросил стриптиз, как минимум. Кстати, драконы тут водятся, это точно. В этом мире вообще довольно обширные и опасные бестиарии твари, а территория империи весьма велика, притом заселена не то чтобы густо. Так что не угадаешь, из-за какого дерева на тебя бросится какой-нибудь Кабанатус Экстримус. Все из-за системы магии. Местные маги, которые называются одаренными, сосредоточены на внутренних источниках силы, а на внешнюю магию забили болт, вот она и одичала. Мы с Левшой добрались до поселка на своих двоих, чтобы не тратить бензин. В подобных местах всегда имеется центральный рынок, на котором можно быстро закупить все необходимое, чем мы и занялись. Потом засели в кафе прямо возле рынка, где много людей, там много и заведений, а куда ходят местные, туда и нам дорога. Взяли по пиву и по тарелке бараньего шашлыка с китченизом. На закуску я добрал еще и жареных грибов с сыром. Заплатили 15 рублей на двоих. Один раз живем все-таки. К слову, денег у меня осталось не так уж и много по меркам моих хотелок и цен на ортопедические матрасы. 2700 рублей. Это не считая золота и брюликов, которые я еще не нашел. Куда сплавить? Зайти, что ли, в местный ломбард? А, ладно, оставлю на черный день. Левша, жуя, что-то усиленно тыкал в экране телефона. Кстати, проклятие от кражи на них не вешают. Переоценил я магический прогресс с этого мира. А вот со слежкой не ошибся. Эти штуки действительно могут выдать местоположение. Но плюсов все же больше. Доберемся до города, надо будет обзавестись чистым телефоном, который нигде не засветился. «А у тебя в нем интернет есть?» – спросил я. «Конечно», – удивился Леха, – «сейчас даже у кирпичей есть выход в сеть». «Да», – я посмотрел на кирпичную стену и решил, что это такая местная метафора. «Можешь кое-что для меня поискать?» «А сам чего?» – усмехнулся он. «В моем телефоне не работает. Я в последнее время очень много сижу в инете, как у местных принято говорить. В основном поглощаю информацию о мире, заполняю пробелы, узнаю детали, но есть две проблемы. Информация часто бывает противоречива, и непонятно, чему верить. А еще в какой-то момент интернет перестает работать, и приходится брать следующий телефон. Так что нормальных у меня всего парочка осталось. Работал бы сам, работал бы и интернет, ухмыльнулся Леха. Оплачивать надо вовремя. А как это связано? Ты же не работаешь, а интернет есть. Вот сейчас вообще не понял, что за наезд. Левша со смехом развернулся ко мне. Хочешь сказать, что я хреново работаю? Работаешь ты мастерски, не стал кривить я душой, но вообще не в том направлении. Поясни, в лагерь вернемся, покажу. Так ты глянешь кое-что мне, валяй. Леха положил телефон на стол и приготовился печатать. Спроси, что нужно императору. МД, прям вот так, прямо так, кивнул я. Что-то конкретное ищем. Нет, первые попавшиеся. Это же самый популярный ответ будет. Ну да, хочешь быть полезен родине и его величеству, вступай в ряды вооруженных сил империи. Прочитал он. Первая ссылка. Забавно. А про налоги есть что-то? Нет. 2-1 в пользу солдат, получается. Но если ты про оплату интересуешься, то платит империя щедро. Всем одинаково или есть те, кому больше? Есть, конечно. Одаренным в зависимости от ранга. Солдатам в зависимости от боевого опыта. Ну и от места службы тоже зависит. Вот, вот это уже интересно. Куда мне надо пойти воевать, чтобы мне платили больше всего? Гипотетически. Чего ты так вылупился на меня? Да я вот представил тебя в твоей фиолетовой мантии с автоматом в руках. Культист-штурмовик, ёпты. Ладно, платит больше всего в корпусе освободителей. Берут всех, даже без опыта. А без паспорта берут? Это же регулярная имперская армия, а не гвардия какого-нибудь аристократа. Это да или нет, я не понял. Паспорт нужен. Так, а где можно ММ купить паспорт? Левша внимательно посмотрел на меня, вздохнул и отложил телефон. Нет, это я искать в сети не стану. Вот, умный человек оказался. Понял, значит отслеживается. А что за корпус освободителей? Можешь посмотреть. Это я тебе и так могу рассказать. Ты вообще из какой подземной пещеры вылез? Из древнего капища? Вообще-то, но формально это можно назвать пещерой, да, и много вас там таких, вроде кроме меня никого не осталось. Я вспомнил Елену, но, пожалуй, про нее нельзя сказать, что она вылезла из пещеры. Интересно, как у нее дела? Освободители занимаются проклятыми землями на западе империи. Там лет 100 назад чет рвануло, и теперь все заполонили монстры. Цепануло и нас, и соседей. Корпус сдерживает тварей, а сейчас собирают мощный кулак, чтобы покончить с проблемой раз и навсегда. А наш цирк, случаем, не в ту сторону движется? Мы-то, точно нет, усмехнулся Леха. На нас и в мирных землях регулярно нападают. А там вообще жопная жопа. Не сквернословь. Нападают? А кто? Дай-ка вспомнить. Один раз разбирались со стаей диких кабанов, но там сами виноваты, слишком близко к лесу встали, где они гнездились. Дважды на нас бандиты нападали, однажды даже до стрельбы дошло. Как-то прямо из-под земли вырвалась стая чумных крыс. Этих тварей вообще ничем не извести, и хрен угадаешь, где у них гнездовье. Пришлось потом половине лагеря прививки от чумы делать. Один раз сцепились с гвардией местного барона, типа мы на его территории без разрешения лагерь разбили, хотя пис, вранье чистой воды. Но с этими связываться себе дороже, так что пришлось откупаться. А, однажды на нас обращенный медведь вышел, прямо на стоянку. Тварь даже пули не брали. Мы тогда двоих парней потеряли, хорошие были ребята. Ничего себе, я действительно удивился. Опасная у вас жизнь. Жизнь, рассмеялся левша. Я тебя сейчас удивлю, мистер скептик, но это событие за последний год. Империя большая, проблем еще больше, армия везде не успевает, соседи к тому же шалят. Аристократия заботится лишь о своих землях, и то не обо всех и не всегда. Волколаки вырезали деревню, поля не тронуты. Значит, другие люди придут, место-то хорошее, попахивает гнильцой. Вот это уже больше похоже на умирающий запечатанный мир, отрезанный от бесконечного древа. Прорывы бездны, дикая магическая фауна, междоусобица и целый ворох разнообразных проблем. Рай для начинающего курьера, заказы на каждом шагу. Главное, не подавиться. Вот, смотри, левша словно прочитал мои мысли и пододвинул телефон с открытой картой, на которой было множество пометок. Умельцы сделали сообщение об угрозах, вот эти красные, подтвержденные, вот такие вот, непонятно, правда или слухи. У некоторых вон даже место обозначено, и искать не надо. Это что, награда? Я ткнул в первый попавшийся значок с изображением окровавленных клыков и символа рубля. Да, дай-ка посмотрю, это от старост поселков назначено. Есть даже вольные дружины, истребляют всякую нечисть за деньги. А империя? А что империя? Империя везде не успевает, рада любой помощи. Денег жмотит, но другим зарабатывать не мешают, даже налоги не сдирают. Не с дружин, по крайней мере. Но как клыки и шкуры скупать, так это имперцы первые. То есть я правильно понимаю, что можно просто пойти, грохнуть хозяина чаще, это как раз обращенный бездной медведь, и получить за это 500 рублей, еще с тушки столько же. А если продавать частникам, то и до 1000 можно дойти, зависит от качества трофеев. Ну, там, шкура нерваная, клыки поострее, магическая ценность, и мир станет чуточку безопаснее. Что, что, говорю, пошли грохнем, вон он же прямо рядом с нами. Леха подавился пивом, прокашлялся, а затем рассмеялся. А я в мыслях уже представлял, как укрепится моя связь с потоком после того, как я избавлю мир от такой опасности. Погоди, ты что, серьезно? Ты кем себя возомнил? Думаешь, вот так легко можно поднять косарик рублей? У тебя даже оружия нет. У меня есть бита, пожал я плечами. Погоди, нет, ты точно серьезно говоришь? Да погнали, просто одним глазком глянем, если что, вернемся. Ага, сейчас, пиво допью только. Это же обычное дело, на каждой стоянке ходим валить медведей-мутантов, а потом карточные фокусы публике показываем за деньги. Сечешь, да, медведь трофейный, косарик минимум, а фокус, рубль. Может, это, чего мелочиться-то, переквалифицируемся. Боевой цирк, во. Короче, тебе пива хватит. Ну тогда я сам схожу. Только покажи, где тут север на карте. А, вот, значит, туда, ага, понял. Я просто встал и пошел. В карте разобрался, ориентиры для себя отметил, так что уже прекрасно понимал, где тот медведь. Найду без проблем. В конце концов, заблудившийся в пространстве курьер звучит не как начало, а как конец анекдота. Погоди, ты куда вообще, покупки же подождут. А вот медведь, нет. Левша в ответ еле слышно пробубнил. Вот те на а. В тихом омуте пьяные психи водятся. Он допил кружку залпом, как в последний раз, и кивнул. Ладно, бухать, так вместе. Погоди, я с тобой. Я не тащил левшу за собой, но и не был против его компании. Мужик он сообразительный, к тому же уже пожил немало и может мне рассказать разные нюансы о мире. А главное, он не задавал лишних вопросов и не болтал лишнего. Ценное качество для спутника-курьера. А еще я не видел его будущего. Скорее всего, Алексей одаренный, но сам об этом не знает. Может, его дар не пробудился, да и вряд ли уже пробудится. Может, у него в роду были одаренные и это просто повлияло на его кровь. А может, он сам по себе крутой мужик, и моих микроскопических сил не хватает, чтобы что-то разглядеть. Много вариантов. До нужного леса добрались минут за 15. Я все это время изучал информацию о цели. На награду скинулись два поселка и одна деревня. Медвежатину видели трижды за последний год. В основном пропадал скот, иногда охотники и грибники. Радиус поиска сузили до этого леса. Заказ брали уже 6 раз. Но зверь словно бы чуял угрозу и прятался, так что его не находили, хотя лес прочесывали тщательно. Мы стояли на опушке и вглядывались. Леха явно дрейфил, хотя вида старался не показывать. Я типа лютик, да, чего? Да так, да, бродить тут можно неделю и ничего не найти, лес вообще ни разу не маленький. Да и в целом картина навевает умиротворение и спокойствие, я даже запаха угрозы не чувствовал. Странно, я рассчитывал на иной результат. Скажи, обратился я к Лехе, а если мы примем заказ в твоем телефоне, то когда получим аванс? Аванс? Никогда. Голову притащим, через пару дней в лучшем случае нам перечислят награду. Ага, понятно. Слушай, мой расчудесный друг, я положил локоть ему на плечо и заговорщицки посмотрел в глаза. Хочешь, я притащу тебе тушу этого медведя? Всю тушу только тебе одному, и делай с ней что хочешь. Гипотетически, да, сглотнул он. Конечно, конечно, кивнул я. Хочу. Отлично. С тебя 2 рубля за дохлого медведя из этого леса, за которого объявлена награда. Но рубль авансом. Чего? Рубль давай, говорю. Чего? Мелочи нет. Левша немного опешил, но на автомате достал из кармана горсть монет и протянул мне 1. Я взял и втянул носом теплый лесной воздух. Договор заключен, аванс получен. А? Чего? Дубнулся? Да, я с тобой больше не пью. Я не ответил, потому что уже шагал между деревьев. Пожалуй, я впервые за свою долгую жизнь так странно выпросил себе заказ, но в итоге это сработало, и я почуял свою цель, вернее, нашел точку в пространстве, от которой несло разрушением и дестабилизацией. Да, заказы для курьера, это не просто принеси-подай, это договор с последователем Амбера, про отца всех эгрегоров. Идти пришлось вглубь леса, под аккомпанемент непрерывно стенающего и брюзжащего левши, который недоумевал от всего происходящего. Но я его не слушал, полностью сконцентрировавшись на предстоящей битве. «Эй, откуда у тебя бита? Ты где ее прятал?» «Бита? Ну есть она у меня. Сам не знаю, почему так ответил. Мы же просто посмотреть пришли, может, это, пойдем уже?» «Вот, я остановился и указал битой вперед. Пришли, теперь можешь просто посмотреть. Все, как я и говорил. Ты...» «Конечно, странный мужик, мистер скептик, но теперь мне кажется, что правильней будет сказать ебан, не сквернословь», довольно строго напомнил я. «Так ты зачем меня сквозь пол леса протащил? Я весь в грязи и листве, ты ж прям как танк сквозь все кусты ломишься, чтобы на полянку посмотреть?» «Полянку?» – удивился я. «А, ну да, то ли я недостаточно очеловечился в этом теле и все еще мыслю как шестиглазый, то ли очеловечился слишком сильно и просто отупел». Поднял с земли камень по увесистей, подбросил и отбил битой. Камень по широкой дуге полетел к поляне, а затем словно бы отскочил от воздуха. И в этот миг все изменилось. Послышалось недовольное рычание, от которого у левши душа ушла в пятки. Ну, судя по сдувающему звуку, который он издал, да ёб твою ж за ногу. «Да», — произнес я, довольный эффектом. «Как тебе полянка?» Прямо на наших глазах поле травы заволокло черным дымом, а посредине начала разрастаться огромная фигура медведя, возникающая прямо из ничего. Громадный самец, куда крупнее обычного бурого медведя, весом под тонну. Он развернулся к нам, точно определив направление, откуда ему по макушке прилетела каменюка, встал на задние лапы и заревел. В тон этому реву по всему лесу с ветвей сорвались птицы, а зверье бросилось на утек. Признаюсь, впечатляющая магическая ментальная атака, даже я вздрогнул. «Леха, кстати, молодец, держался уверенно и лишь отступил, а не бросился бежать. Крепкий мужик. Нет», — указал я на длинный чуть изогнутый кинжал, что моментально оказался в его руке. «Кстати, обратный хват, техника теневых убийц, интересные рефлексы. Твоя помощь в договор не входила, не вмешивайся, он мой», как будто он собирался. «Нет, левша хоть и не трус, но и не самоубийца, чтобы лезть с ножичком против медведя-мутанта. Я же спокойно пошел вперед, держа биту на плече и разглядывая противника. Теперь все стало ясно. Никакой это не обращенный медведь. Чтобы обратиться, надо попасть под прямое воздействие бездны, как в поместье барона. Если бы медведь был обращен, передо мной стояло бы существо бездны, трансформированное до неузнаваемости. Это же был оскверненный медведь. Да, где-то случился прорыв бездны и его зацепило темной энергией. Отсюда черный дым, покрывающий всю тушу. Бездна пытается осквернить все, до чего может дотянуться, но не всегда это получается. Например, когда мы сваливали из поместья барона, наша машина оставляла за собой четкий черный след дыма. Но со временем следы бездны развеялись, и в город мы въехали уже неприметными. А вот к органике бездна цепляется крепко, потому барон Тютчев и оказался заражен, хоть и продержался довольно долго. Этот медведь тоже заражен бездной, но он изначально был существом магическим, потому убивал скот, чтобы есть. Твари бездны же убивают разумных, просто чтобы убивать. Уверен, аура сокрытия, врожденная способность, потому медведя не могли отыскать другие отряды, потому и левша его не видел. Да и я, если честно, скорее ощущал разрушительную ауру, нежели смог разглядеть монстра. Медведь умирал, медленно, но неотвратимо. Зараза текла по его венам, стараясь подчинить себе. Я лишь мог отдать дань уважения воле истинного хозяина леса, не склонившегося даже перед первостихией. Жаль, что это ничего не изменит. Он либо сдастся и обратится, либо сдохнет и обратится. «Я пришел прекратить твои страдания», произнес я на высшей речи. Вряд ли он поймет, но и не для него эти слова. «Ты достойно жил, я же дам тебе возможность достойно уйти. Сразись со мной насмерть, чтобы духи лесов могли проводить тебя в последний путь, как истинного хранителя. Ты заслужил это право». Медведь снова взревел и с грохотом опустился на все четыре лапы. Земля под ногами вздрогнула под давлением хозяина, но я устоял. Громадная тварь бросилась на меня, беря разгон, но я уже приготовился. Главное, правильно рассчитать время. Пригнулся, оттолкнулся и уже в воздухе сделал сальто. Получилось впритык. Когда медведь пробегал подо мной, расстояние между нашими головами было не больше ладони. Мне в нос тут же ударил запах гниющей плоти. Я разглядел пятна облезлой шерсти, которые не могли скрыть даже черные испарения бездны. Приземлился я у медведя за спиной, пока тот вспахивал землю, пытаясь затормозить. Он завертел мордой, заметил окаменевшего левшу и взревел. Глава 13. Выглядел он сейчас как человек, потерявший веру в логику мироздания, и тут же получил от меня увесистый пинок под зад. Нет, не левша, медведь. Эй, не хочу тебя оскорбить, но твой противник я. Медведь неуклюже развернулся на месте и тут же огреб размашистый удар битой по морде. В сторону полетело несколько клыков, что привело зверя в бешенство. По рукам прошла неприятная дрожь. «Не отвлекайся», — напомнил я. Снова рев, но он донесся уже мне в спину. Я же ушел прочь, беря дистанцию, пока ошалевший от происходящего Миша собирается с мыслями. Бедолага, он уже на пределе. Никакой звериной грации или мощи, неповоротливый, неуклюжий, ослабленный, вялый. Да, это все еще тонна мышц, ощерившихся клыками и когтями. Скорее всего, он убьет меня одним ударом, но это если попадет. Теперь я знаю, что стоит он косарик потому, что хорошо прячется, а не потому, что смертельно опасен. Справиться с таким может парочка средненьких одаренных, но лучше все же отрядом загонять. «Давай», — я указал битой прямо в морду медведя. Адреналин ударил по мозгам, сердце начало биться чаще. «Одна атака, один удар, только ты и я, никаких вторых шансов. Покажи мне все, что у тебя есть. Покажи настоящего зверя в последний раз. Какое же прекрасное чувство, радость сражения. Я ведь уже давно забыл, каково это, когда сталкиваешься с врагом лицом к лицу и у тебя есть нехилые такие шансы окончить свой путь прямо здесь и сейчас. Да, на вершине моего могущества битвы происходили совсем иначе. Тогда, скорее, приходилось пару лет планировать, а потом наносить один точный удар в идеально выверенный момент. Эффективно, но не будоражит. Не так, как в случае, когда на тебя несется ревущая тонна мышц. Медведь будто понял меня. Он сорвался в атаку, явно использовав свою дикую магию. Его мышцы на короткое мгновение налились былой силой, лапы вспахивали почву, а от топота земля тряслась под ногами. «Да», — с восторгом прошептал я, вкладывая всю доступную энергию потока в оружие. Бита не просто начала сиять белым изнутри, она почти раскалилась от переизбытка энергии. Но я сделал все грамотно. Вложил в простое оружие кристалл лаж третьей ступени. Белые молнии посыпались сбиты во все стороны, и я тоже атаковал. Мы неслись друг к другу на всей скорости. Черная туча оскверненного бездна и яркая, искрящая молниями белая вспышка курьера. Леха Левша наблюдал за происходящим с края поляны и с каждой секундой все больше охреневал. Он видел в своей жизни много одаренных, в том числе и весьма сильных, аристократов, пробудившихся, вольников, разных в общем. И точно мог сказать, что его новый приятель не из их числа. Однако же он почему-то не раздумывая сунулся в логово опасного монстра, каким-то неведомым образом сразу смог его найти, да еще и тут же вступил в бой. Один. Против такого чудовища, на которого не каждый отряд рискнет выйти. А когда пацан заговорил на неизвестном языке, Алексей никогда не слышал ничего подобного, но произнесенные слова будто задевали что-то глубокое. Затем это сальто с места, которому позавидовали бы некоторые из цирковых акробатов. Сам Левша даже пошевелиться не мог, а этот пацан выполнил прыжок прямо в бою, когда на него неслась сама смерть. А в тот момент, когда медведь заметил Левшу, у того волосы на голове встали дыбом и была только одна мысль. Все, хана. А пацан что? Просто подошел и пнул его под зад. Громадного магического медведя, оскверненного бездной. Просто пнул, а потом еще и битой по морде заехал. Да, удар вышел сильным, но это, блин, бита. А это гребаный мутировавший медведь. Но апофеоз безумия наступил, когда в приступе звериной ярости монстр бросился в атаку. А пацан что-то весело ему кричал, а затем сам побежал навстречу своей смерти. Вспышки, белые молнии, искры. Что это вообще такое? Артефакт? Кому вообще взбрело в голову создавать артефактную биту? Ни меч, ни молот, ни копье хотя бы, а биту? Грохот. И что-то дернулось в груди Алексея, словно пробудилось. Странное чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Будто внутри жило существо, которое всегда спало, а сейчас вдруг проснулось. А следом прилетела ударная волна, принесшая с собой целую тучу пыли, земли и камней. Левшу чуть не сбило с ног. Он сделал несколько быстрых шагов, вцепился рукой в дерево, но устоял. Грохот нарастал со всех сторон, и лишь через секунду стало понятно, что это трещат деревья вокруг поляны, медленно валятся на землю, вырванные с корнями. Треск и грохот продолжались еще несколько секунд, а затем все стихло. Левша прокашлялся от забившей рот грязи и протер глаза. Из-за поднявшейся пыли и дыма ничего не получалось разобрать, но исход и так был очевиден. Вот и хана скептику, нервозно подытожил Леха, хотя собирался сказать совершенно другое слово. Просто уже на автомате решил не выражаться, а то пацан опять начнет нудить, что он сквернословит. Слышал выражение, что кто как обзывается, тот сам так называется. Раздался насмешливый голос, а затем из облаков пыли показался и его обладатель. Не считаешь, что из нас двоих скептик как раз ты, а? Да что ты такое? Тихо спросил Левша, глядя на целехонького пацана. Просто парень сбитый, пожал тот плечами, а затем его голос резко изменился. Но у меня к тебе тот же вопрос. Кто ты такой? Почему твоя душа только что резонировала с потоком? Алексей отступил на шаг и проморгался. На мгновение показалось, что у его приятеля изменился и взгляд, и будто бы глаз стало больше. Протер веки. Нет, просто показалось, видимо, грязь попала. Да и сам пацан уже довольно улыбался, похлопывал Левшу по плечу и что-то весело болтал. «А, рубль, говорю, гони, заказ выполнен, пора рассчитаться». Левша рефлекторно сунул руку в карман, но понял, что все это время продолжал сжимать рукоять кинжала с такой силой, что костяшки побелели. Одно движение, и оружие исчезло в скрытом кармане. Он выгреб всю мелочь и протянул пацану, словно желая откупиться. Но тот взял ровно рубль и снова довольно хлопнул его по плечу. «Оп, добыча есть, можно поесть. Чего застыл? Пошли. Трофей сам себя не разделает. Ты когда-нибудь пробовал медвежатину в медово-горчичном соусе? Нет? Ну вот попробуешь. Главное, соуса побольше, а то воняет». Пока мы топали обратно к туше медведя, я раздумывал о Левше. «Нет, мне точно не показалось. Когда я ударил заряженной битой, его обычно спокойная душа словно бы откликнулась, зашевелилась, задрожала. Это явно была реакция на использование потока, но подобного я никогда не встречал. К тому же заметил его мастерство обращения с кинжалом. Да, руки у мужика ловкие, недаром работает карточным шулером, но я не смог уловить момент, когда он доставал или убирал кинжал. Да даже не понял, где Леха его носит, словно в пространственном кармане. И самое странное, глядя на левшу, я абсолютно не воспринимаю его как сильного, то есть ощущается он ровно так, как выглядит. Уровень крепкого мужика, способного незамысловато зарядить кулаком в челюсть, но не факт, что попадет. Но рефлексы, оружие, стойка. Нет, он умеет сражаться, это точно. Причем умеет хорошо, но почему я этого не ощущаю? Странный мир, странные люди. Впрочем, я готов глаз поставить на то, что левша мне не враг ни в каком виде. Он не опасен для меня, либо я вообще не курьер. На этой мысли я решил пока остановиться и успокоиться. По ходу дела всегда успеем разобраться, что с ним не так и почему. Мелькнула, правда, шальная мысль, что он может оказаться тем самым трикстером, о котором говорил Хаха. Но я в итоге отбросил ее. Для трикстера он слишком нормален, что ли. И если все это маска, а он играет роль, то мне не стоило перерождаться, потому что я растерял все свои навыки. Да, будь левша трикстером, это объяснило бы, почему я не вижу его будущее, ведь на последователей Хахи не действуют способности курьера. Но я не верю, что Алексей так умело притворяется простым парнем, много лет работающим в цирке. Нет, трикстер уже бы 10 раз попытался обвести меня вокруг пальца и использовать в своих интересах. Причем еще до того, как мы познакомились. Зараженный, подытожил левша, разглядывая то, что осталось от черепа медведя. Хорошо ты его приложил. Расскажешь, что за артефакт использовал? А надо? Спросил я. Нет, усмехнулся он. Меньше знаю, меньше расскажу под пытками. В принципе, четверти черепа должно хватить в качестве доказательства. Что планируешь делать с тушей? В смысле? Не понял я. Это твоя туша. Мы заключили сделку, я получил оплату. Грести через реку ложкой, ты что, серьезно сейчас, я же вообще ничего не сделал, и ты просто так хочешь мне отдать все это, таков договор, пожал я плечами, деньги деньгами, но договор священен, я получил свою долю силы от Амбера, притом приличную по нынешним меркам, не за заказ, а за медведя, заказ был нужен лишь для поиска цели, к тому же мне кажется, что я правильно понял левшу и без оплаты не останусь, окей, я организую разделку, договорюсь со скупщиками, чтоб за нал взяли и сразу. Будет дешевле, но вряд ли у тебя есть официальный счет в банке. Так что без вариантов. Награду тоже заберу, договорюсь, чтобы цирк не при делах был, тише будет. И возьму себе 10%. Идет, 50, ответил я. Это будет честно и справедливо. И лишь при таком условии возможно долгосрочное сотрудничество. Не я это предложил. Левша протянул руку, и я ее пожал. Еще один забавный факт. Левша на самом деле правша. Еще одна тайна, которую я пока не разгадал, но просто спрашивать не хочу. Так неинтересно. Жаль, зараза уже по всей туше. В другой раз твоей медвежатины попробуем. В смысле? Ну ты же не станешь жрать зараженное бездной мясо? Хотя учитывая, что я уже видел, может и станешь. Но другие точно не будут. Тоже мне, нашел проблему, усмехнулся я. Присел возле туши и положил на нее руки. Энергия потока заструилась по моим каналам, плавно переходя в плоть животного. Сил оставалось немного, хотя после выполнения заказа открылось второе дыхание. Но тут и работа малозатратная. Нужно просто выпустить поток, пропустить его через тушу и закольцевать обратно. Левая рука отдает, правая принимает. Таким образом энергия начинает циркулировать в спокойном, размеренном ритме, постепенно вымывая заразу. Всего пара минут мне понадобилось, чтобы полностью вычистить мясо, кости, шкуру и то, что осталось от органов. Левша смотрел на это дело с открытым ртом. Готово, выдохнул я и вытер выступивший на лбу пот, а это оказалось сложнее, чем я думал. Ты что сделал? Вычистил скверну. Теперь у нас будет медвежатина в соусе. Вычистил скверну. Он рассмеялся, но как-то истерично. Ну да, конечно. Почему бы и нет? Подумаешь, я пожал плечами. Ты посмотри на него, плечами дрыгает. Маги как бы веками пытаются побороть осквернение, а он дрыгается. Сложные медицинские лекарства, оборудование и приемы, которые дают лишь небольшой шанс, что зараженный за год-два почти исцелится. Ну то есть он останется заражен, но жить будет. А ты такой за минутку справился и дрыгаешься тут? Левша резко наклонился и посмотрел мне прямо в глаза. Да ты кто такой вообще? Мне кажется, ты слишком впечатлительный. Я аккуратно пятерней отодвинул его лицо подальше, а то больно уж страшные глазищи. В мире полно магов-целителей, способных бороться с заражением. Ты просто о них не знаешь. Точная информация. Когда я сканировал мир в первый раз, то как только заметил прорывы бездны, уделил внимание этому аспекту. Важно было понять, в какой стадии борьбы находится мир, и с удивлением отметил, что это стадия сопротивления. То есть прорывы есть, они регулярные и повсеместные, но человечество научилось с ними бороться и при этом продолжать нормальную жизнь. Не знаю, насколько местные целители продвинулись в лечении заражения, но что-то они точно могут. Если верить словам Алексея, как минимум научились купировать заражение и не давать ему разрастаться. А потом я вспомнил об аристократии, и все встало на свои места. Леха просто не в курсе достижений магической медицины, потому что простолюдинам такое банально недоступно. «Ладушки», — произнес левша, наконец переставший удивляться происходящему. «Раз мясо съедобно, то наша прибыль только что неплохо увеличилась. Так, теперь нам нужна большая морозилка. Хочешь продать мясо?» Он посмотрел на меня как на инопланетянина. «Кем я, в принципе, и являюсь. Ты же знаешь, сколько стоит мясо магического хищника, верно же? Особенно медведя. Ок-ей-ей-ей, я пока не буду спрашивать, почему ты не в курсе самых базовых вещей, мистера Читакова. Крепче спать буду. Мясо магических тварей усиливает одаренных. Да какой-нибудь знатный род отвалит нам чемодан хрустящих за такой подгон. Ты хоть представляешь, как оно может усилить тех же физовиков? Нет, но я представляю, насколько оно будет вкусным, когда я равномерно поджарю его на вертеле, медленно поливая соусом из меда, горчицы, уксуса, базилика, тмина, алого перца, соли, немного воды надо добавить, а потом еще лучка хрустящего, да под глоточек ледяного пивка, желательно темного. Так, так, стоп, а, я даже спрашивать не буду. Конечно же, ты это серьезно. Блин, всего вторая ступень, разочарованно произнес я, когда наконец смог добраться до кристалла в груди медведя. Думал, будет третья, хотя он же совсем истощен был. Так, опять же, я чисто на всякий случай проговорю вслух, что все магические кристаллы являются собственностью империи, и мы обязаны его сдать за вознаграждение в ближайшем. Ты его сейчас сожрал? Да, мне же не показалось. Он даже глаза протер. Ты сожрал магический кристалл? Леха всплеснул руками и начал расхаживать вокруг. Ну да, а хули нет? Нет, не смей. Как тут не материться? Он тут кристаллы жрет, и ничего ему не будет. Не будет же? Ну давай, спроси. А Читакова? Вычтишь из моей доли, ответил я, похрумкивая и вытирая рукавом губы. Вкусно хоть? Выглядел он сейчас как человек, потерявший веру в логику мироздания. Как стекло и опилки. А ясно, стекло опилки. Левша потряс головой. Так, ладно, теперь уж точно к официалам нельзя соваться. Сейчас наших вызову, чтоб помогли. Все свои, болтать не будут, но и ты тоже давай без этих своих фокусов. Ладно, угу, я тогда просто тут посижу. Хорошо, битой своей больше не маши, никого не убивай. Птичек там, белок, с чего бы, камни не жри, не буду. Левша уже собрался уходить, но добавил, и даже не шевелись. Я пожал плечами, а он вздохнул, бурча себе под нос что-то вроде «во что я ввязался». Вскоре приехали ребята из цирка, всех их я знал. Двое парней показывали номера с гирями и штангами, один метал кинжалы в помощницу, сама помощница и еще несколько продавцов мороженого и сахарной ваты. Под командованием левши, который был же их бригадиром, они быстро начали превращать тушу медведя в аккуратные стопки мяса, шкуры, когтей, костей и потрохов. Как я понял, многое было непригодно для продажи или использования. Все-таки мясо частично подверглось некрозу, внутренние органы повреждены, а кости стали хрупкими. Однако те же кости, хоть и потерявшие прочность, все еще можно было перемолоть и использовать в приготовлении некоторых снадобий, пусть эффект и будет похуже. Эх, из прочных можно же сделать костяные пластины, отражающие часть направленной магии. А вот кровь решили не набирать, слишком жидкая и темная. Из хорошей чистой крови получились бы отличные исцеляющие эликсиры. Но кто-то из ребят разбирался в этом деле и категорично заявил, что тут как ни перегоняй, ничего не выйдет. На меня внимания особо не обращали, все были заняты работой, а левша вернулся в режим жесткого начальника, так что и времени на разговоры не нашлось. А я все это время действительно просто сидел и почти не шевелился. Я медитировал, переваривая и направляя застывшую энергию в поток, расширяя свой канал и становясь сильнее. Вторая ступень кристалла, конечно, такое себе. Будь хотя бы третья, можно было бы открыть новую способность. Но хорошо, что не первая, тогда получилось бы лишь равномерное усиление. Хотя, скорее всего, тогда я бы кристаллу припрятал на черный день и разгрыз ради временного всплеска силы. Второй же ступени вполне может хватить на усиление уже открытой способности. Сейчас у меня их две. Возможность четвертого глаза видеть наиболее вероятное будущее неодаренных настолько слабенькая, что я воспринимал ее скорее как побочный эффект и прямо сейчас не хотел развивать. Никто не отменял правила. Узнав будущее, ты можешь его этим непроизвольно изменить. Короче, я слишком агрессивно иду по пути Амбера, для этого лучше подойдет развитие боевых навыков. Так что усилить я хочу именно создание эфирных проекций. Я в основном использую пулю, а также плоскость в качестве щита или тарана. Еще лезвия неплохо показали себя против обращенных, чья плоть не отличается прочностью. Что ж, приступим. И я направил энергию кристалла в эту способность, чтобы расширить свои возможности и начать создавать более сложные проекции. Сижу на пеньке, наблюдаю за потрошением медведя. Думаю, доведя глаза управления материей до совершенства, я смог бы перестроить собственное тело, а в бою делать кожу прочнее стали или моментально сшивать даже смертельные раны, лишь бы была энергия. Вспоминаю паука, знакомого курьера. Он мог создавать временные проекции конечностей. В бою он был настоящим монстром. Тяжело победить курьера, который начинает стрелять в тебя сразу с восьми рук. Собственно, оттуда и прозвище. Бедолага кучу кристаллов потратил на создание личного оружия. Зато стал мастером в этом деле и обзавелся самым богатым арсеналом в истории курьеров. Кстати, именно он научил меня создавать оружие. Без его уроков я вряд ли смог бы полноценно вместить кристаллу третьей ступени в простую биту, чтобы она при этом не взорвалась. Нет, ладно, постоянное усиление способности хоть и рискованней, но выгодней. К тому же, судя по ощущениям, все прошло как надо и усилилось создание эфирных проекций. Я не удержался, отошел подальше от трудяг, вытянул руку. Пила. Закручивающийся зазубренный диск срывается с ладони и влетает в дерево, что стоит в 36 метрах от меня. Треск, грохот, дерево падает, срезанное у основания. Да, эфирное лезвие так не может. Второе дерево, вдалеке, трещит, кренится и грохается вслед за первым. Точно лезвие не может. Эй, ты чего там делаешь? Послышалось от циркачей. Заготавливаю я дрова. Ну, а что такого? Медведя же прибил. Чего удивляться моим желанием ломать и крушить во имя святой практики? Пока что мне удавалось создавать лишь простейшие геометрические фигуры, плоскости да шарики. Просто теперь я могу сделать из них что-то сложное. Пила, всего лишь плоскость с зубьями, могу пустить ледокол, чтобы раскидать врагов, могу сделать сферу больших размеров. Но, по сути, это все еще не материя как таковая. Это просто настолько концентрированная и спрессованная энергия потока, что она становится осязаемой, хоть и все еще невидимой для человеческого глаза. Примитивная форма материи, так сказать, и чем больше размер проекции, тем больше она жрет энергии, тем меньше существует. В этом плане эфирные пули по-прежнему остаются самым эффективным оружием в плане энергозатрат. Я собираюсь уже возвращаться, как ноги отказывают. Буквально, я просто замираю на месте, не в силах пошевелиться. Сдавливающая меня аура настолько сильна, что я с трудом поворачиваю голову к ее источнику. То, что я сначала посчитал огромной горой веток и мха, пошевелилось. Одна конечность, вторая, восьмая. Вижу жвалы, истекающую с них густую слизь, десяток глаз, смотрящих только на меня. Несмотря на размер с небольшой дом, паук перебирает толстыми лапами с огромной скоростью, двигаясь прямо в мою сторону. Огромным усилием воли я заставляю себя. Да ничего я не заставляю. Появившуюся в руке биту сразу же выбивает, и она отлетает в сторону. Я же получаю такой удар в дыхалку, что просто лечу кубарем через кусты и ветки. Со всего маху меня впечатывает в ствол дерева, выбивая остатки воздуха из легких. Успеваю только поднять голову, над которой уже разверзлась огромная пасть с сотнями зубов. Ну вот и допрыгался, расслабился. В этом мире есть вещи куда страшнее полудохлого медведя и куда опаснее курьера с двумя открытыми глазами. Да что уж, я отчетливо чувствую в этой твари такую мощь, что даже при полной своей силе мне пришлось бы попотеть. Полагаю, что, убив медведя, я лишил паука добычи, и ему это не понравилось. Сидел здесь и думал, как бы нас всех поубивать, а тут я сам к нему явился. Тварь замирает, дергается, будто принюхиваясь. потом еще раз, а потом разворачивается и уходит, пощелкивая жвалами. Вздергиваю бровь, провожаю ее взглядом. Я понял, что только что произошло. Сотни лет опыта позволяют. Тварь потеряла интерес к еде, ведь еда не сопротивляется. Она слишком слабая, может, уже дохлая, а значит невкусная. Дай мне годик-другой, тогда и поговорим, произношу я. Правда, шепотом. Глава 14. Понятно, почему предыдущий предсказатель спился с таким-то соседом. Оставшееся время я сидел, собирая кубик Рубика. Паук не вернется, я в этом уверен. Подошел левша, осмотрел меня с ног до головы. Мне кажется, или ты стал еще потрепанней, ты чего там делал, еще одного медведя убивал? Я хмыкнул, скорее наоборот. Скажи-ка мне вот что, дружище, награда за медведя, 500 рублей, а какие вообще бывают награды? Ну, максимальные, которые ты видел, да всякие бывают. Чем ближе к черной зоне, тем дороже задание. А что, назови цифру, вот ведь, ну, за лям видел. Обычно такие заказы выдаются в черных зонах у границ, но там целые военные формирования этим занимаются. Понятно. Пока левша косится на меня, я молча вожусь с кубиком. Не уверен, но, кажется, одна сторона начала собираться. По крайней мере, я примерно понял, как она должна выглядеть. Что ж, хороший прогресс для двуглазого. Того гляди, скоро смогу открыть третий глаз. Надеюсь, это будет пятый. Третий глаз шестиглазого будет пятым. Да, звучит странно. А еще говорят, что путь курьера прост и понятен. 1 000 000 рублей, значит, если приравнять ауру и силу медведя к 500 рублям, то паук потянет где-то 1000 на 100-200. Похоже, я плетусь слишком медленно. Мне нужно больше кристаллов, больше сил. Этот мир намного сложнее, чем я предполагал при первичном сканировании. И, пожалуй, он самый опасный из всех, в которых я был при полной своей силе. Ну ладно, один из. Мы, кстати, закончили, вырвал меня из размышлений Леха. Здорово, отличная работа, ответил я. А что с моим заказом? Специи есть в лагере, мед купили, остальное тоже. Посуду тебе освободили. Двинули с поляны, но в последний момент я резко обернулся, потому что отчетливо почувствовал, как медведь сверлит мне взглядом спину и чуть ли не дышит в затылок. Ты чего? Напрягся левша. Я оглядел пустую поляну. Следы битвы, разбросанные повсюду останки, куча поваленных деревьев и никакого живого медведя. Да не, отмахнулся я. Показалось. Наверное. На этой ноте мы вернулись в лагерь, как раз успели к вечернему потоку клиентов. У нас с левшой их было не густо, так что мы спокойно смогли порезать мясо. Хотя правильнее будет сказать порубить. Я приготовил маринад, все перемешал и оставил так на сутки. Пир будет лишь завтра вечером. Следующий день прошел спокойно. Вообще, место для стоянки оказалось не очень удачным с точки зрения заработка. Но это для цирка, я же пользовался спокойствием по полной программе. Приготовил соус, пару раз кинул ложкой в местных поваров, которые пытались меня научить, как правильно надо варить мед. Ладно, они вообще не понимали, зачем надо его варить, но объяснять я не собирался. Я люблю готовить, хотя это не совсем правда. Я люблю есть, вот теперь это истина. И есть я люблю вкусно. Будь у меня талант, я определенно стал бы поваром, но чего нет, того нет. И тем не менее не каждый день на моем пути попадается выдающийся кулинар с передвижной кухней. Потому, когда возникала такая возможность, я старался научиться тонкостям этой профессии. Так что к вечеру субботы я уже вовсю крутил огромные вертелы мяса над раскаленными углями. Левша помогал, заодно подгоняя остальных поварят. Потребовалось всего 6 ударов деревянной ложкой, чтобы они в точности начали выполнять мои команды и держать при этом рот закрытым. Сложная комбо для них, но на кухне может быть лишь один шеф, и сегодня это я. В итоге, с учетом вчерашнего времени, затраченного на маринад, всего 6 часов и 42 минуты потребовалось на работу. Да, совместными усилиями, но на весь лагерь. И вот мы сидим всей толпой вокруг трех костров и жрем потрясающую медвежатину на углях. Ребята притащили пиво сразу в кегах, так что каждый наливал себе сам, сколько хочет. Девушки наготовили салатиков и легких закусок, кто-то распечатал старые запасы сухарей и вяленой рыбы. Под звездным небом в свете пылающих костров лилась веселая мелодия гитары, а ей в такт стучали маленькие барабаны. Разумеется, это не та медвежатина в медово-горчичном соусе, что готовил шеф-повар, у которого я получил рецепт в качестве аванса за заказ. Но, справедливости ради, Тогда использовалась нежнейшая часть медвежьего зверобога из одного дикого мира. Собственно, она была и заказом, и оплатой в виде блюда. И да, блюдо того стоило. Что касается нашего ужина, ну, я сделал все, что мог, и получилось. Клянусь каждым волосом в своей бороде, это лучшее мясо, что я ел в жизни. Размахивал директор кружкой пива. Дайте мне еще, аж жить захотелось. А ты полон талантов, парень. Он хлопнул меня по плечу, а говорил: плохо готовишь, может, лучше на кухню пойдешь, назначу тебя старшим, на хороший оклад посажу. Я хмыкнул: воздержусь от такого щедрого предложения. Предупреждаю сразу, готовлю я по праздникам и по настроению, то есть очень редко. По лагерю раздался гул негодования: у кого обезбал, тут опять челюсть свело. Раздался крик с другого края костра: а разогревающая мазь от спазмов, да пусть отлежится, так пройдет. Шоп вам вше дошталось, хренушки. Я сошрувше, пока горяшие, недовольный ропот, видимо от того самого больного. Ну да, медвежатина, это вам не нежное куриное филе. Хочешь насладиться плотью могучего зверя, придется вгрызаться зубами. Твоя доля. Рядом плюхнулся левша и протянул мне конверт. 1200. Мы уже продали все, что продается. Вышло дешевле, так как мы прошлись по черным рынкам и сделали скидку за срочный выкуп и мутную историю трофеев. Ты же сожрал кристалл, поэтому медведь стал нелегальной добычей. Сам понимаешь, от таких трофеев лучше избавляться побыстрее. Но это честная половина после вычета доли ребят, что помогали с разделкой и транспортировкой. Надеюсь, ты не против. Все честно, кивнул я. Каждый труд должен быть оплачен, а парни нам здорово помогли. И болтать не будут, что важно. Тут каждому причастному подвалило по месячной зарплате, а то и по две. Я уже намекнул людям, чтобы лишнего не болтали и вопросов не задавали. Мясо, кстати, потихоньку распродадим в городах, а то тут деревни одни и совсем дешево хотят. Думаю, еще столько же выручим, плюс-минус. Здорово, улыбнулся я. Да, мяса осталось еще много, но неправильные покупатели могут поинтересоваться СПТ, сертификатом происхождения трофея. Такой документ выдают в специальных центрах обеспечения после сдачи кристалла, а я его благополучно сожрал, тем самым сильно уменьшив стоимость и усложнив сбыт трофеев. В общем, дело попахивает имперским уголовным кодексом. Левша уверен, что если работать аккуратно, то все будет тихо, ни мы первые, ни мы последние. Аристократия вообще скупает камни чуть ли не через объявления в интернете и класть хотела на имперские законы. Разумеется, по головке их не гладит за это, но там уже включается политика. Если род в целом лоялен и служит империи, то пусть усиливается. А если какие грешки всплывут, то тут и торговля кристаллами обнаружится, и прочие незаконные дела. Вот, наши умельцы сделали. Левша протянул мне кожаный мешочек на завязках, из шкуры, которая без меха. Продать такую все равно сложно, а так полезная штука будет. Из шкуры, которая без меха. Медвежья мошонка. Я отдернул руку. Курьер. С медвежьей мошонкой, шучу, ухмыльнулся Леха. Просто кожа крепкая, пропитана маной. От пули или ножа не защитит, но всяко сохраннее будет, если есть какие ценности. Точно не из мошонки. Я сузил глаза, всматриваясь в его лицо. Конечно, кивнул он. Конечно. Принимаю сомнительный дар. Поверим, что это и правда шутка. От шута. Спасибо. Наверное. Я тут же вытащил из кармана сверток, который незнакомка дала мне на сохранение. Кстати, срок истекает завтра, и у меня от этой мысли мурашки по коже пробежали. Я посмотрел на веселые, сытые и довольные лица людей, путешествующих со мной бок о бок, на проводника-директора, приплясывающего под незамысловатый мотив прямо с кружкой пива в руке, а потом вспомнил видение будущего девушки. «Мне завтра нужно будет взять выходной», — сообщил я левше как бригадиру. «Без проблем, все равно на этой стоянке мы не особо популярны. Да и шефу так-то все равно, где мы шляемся, пока платим ренту, а без прибыли потерпит. Очереди иллюзионистов и оракулов у него за забором нет. Я убрал драконье яйцо в немошонку и завязал тесемки. Разумеется, драконьим яйцом я его называю по привычке, просто предположение. Кто его знает, что там внутри, но пока что у меня нет идей получше. А как, а через этот мешочек вообще не жжется. Несмотря на сомнительное происхождение, полезное приобретение, жаль, что раньше не было. Убрал мешок во внутренний карман куртки и потянулся к кружке с пивом, но перед глазами появился новый подарок. «Это еще что?» — с подозрением просил я. «Клык», — сочевидничал левша. «Я вижу, что клык. Зачем?» «Только взяв медвежий клык, я понял, насколько он огромный. Почти с большой палец. Похоже, те же лагерные умельцы впаяли его в железный ободок и подвесили на толстую нить, чтобы носить на шее». «Не знаю», — ответил левша. «Многие так делают, подтверждение того, что ты завалил зверя. В гильдии охотников такие вещи ценятся. Может, пригодится, может, просто побрякушка на память, на крайний случай продаж. Но в любом варианте это был единственный уцелевший клык из передних, так что ни у кого, кроме тебя, нет права им распоряжаться». «Спасибо», — поблагодарил я и пожал ему руку. «Мелочи», — отмахнулся Леха, возвращая себе веселый тон. «Ты сделал меня заметно богаче на ровном месте, так что это меньшее, чем я могу ответить. Отслеживай новые заказы. Я не против еще поохотиться, так что говори, если у нас будут подходящие цели по пути». «Это я всегда за», усмехнулся он. «Только это, ты теперь всегда будешь кристаллы жрать? И да, я не спрашиваю, зачем ты это делаешь. Я спрашиваю, всегда ли?» «Всегда». «Ясно. Значит, только неофициальная охота. Тогда учти, что у нас не везде есть связи. Мы крутимся как можем, рискуем. Не рассчитывай, что на каждой остановке так легко получится сбыть товар. В лучшем случае доход может быть сильно ниже официального рынка, в худшем, не найдем, кому сбыть трофеи, и они тупо испортятся. Не всегда можно что-то заморозить, как мясо. Да погодь ты, есть еще в самом худшем случае. Это когда нас вяжут на сбытие нелегалы без сертификата. Понял, да? Так что за объемами гнаться нет смысла, нам бы это как-то распродать. Понял, принял, впитал, но ты разберешься. Я почему-то в тебе не сомневаюсь. Кстати, я обещал тебе фокус. Давай колоду. Вот смотри, есть 5 карт, угадаешь, сколько из них тузов, а сколько королей, получишь выигрыш. Скажем, 10 рублей. Не угадаешь, платишь рубль. Я быстро перетасовал стопку и начал показывать карты по одной. Туз, король, туз, король. Туз. Все делал быстро, но так, чтобы создавалось впечатление последовательного переворачивания карт. И, не проведешь, усмехнулся левша. Хотя рука у тебя легкая и быстрая, но там 4 туза, а короля ты показал 2 раза одного и того же. Я раскрыл карты. Туз, король и 3 двойки. Так, Леха отложил пиво. Давай-ка еще раз. Тут нужна колода с одинаковыми символами или картинками, чтобы ты не мог прочитать по масти. Собачки, котики, квадраты и кружочки, цвета, в конце концов, я показал еще 3. Разумеется, я не был опытным шулером, просто жил долго и успел понахвататься многого. Так что уже после 3-го раза левша с легкостью повторил мой фокус, а через 5 минут уже улучшил его. «И в чем смысл?» – спросил он.